Атрибуты успеха. People хавает, аж причмокивает. Андрей Познухов. Через технологию скрытой рекламы можно навязывать не только товары, но и мировоззрение, образ жизни, ненавязчиво внушать, что приемлемо, а что нет, что можно, а что табу. Например, основатель журнала Playboy Хью Хефнер ассоциировал успех с коитусом. Посыл прост. Чем больше у тебя успеха, тем больше соития должно быть в твоей жизни. Подобным образом выстраивается ассоциация успеха с другими предметами, и они становятся его неотъемлемыми атрибутами. Атрибутов успеха существует немало, и миллионы людей работают в поте лица, чтобы обзавестись ими. Влезают в кредиты, долги, переступают через свои принципы. Ведь если не будет дорогой машины, тогда как другим понять, что вы успешны? Если не получается купить автомобиль, то хотя бы купить iPhone последней модели. Это не так весомо, но тоже атрибут, ради которого в 2011 году китаец Сяо Джен продал свою почку. Современная экономика прочно стоит на трех столпах: запланированное устаревание, бездумное потребление и конформизм. Навязанные образы успеха выполняют функцию морковки, привязанной перед мордой ослика, чтобы он выполнял свою часть работы. Если все эти образы свести к одному слову, то этим словом будет потребление. Мы ищем счастье в потреблении, потому как полагаем, что чем больше человек способен потенциально потребить, тем он уникальнее. Уникальность его заключается в том, что он становится обитателем Эдема, в котором всего в избытке. Больше нет забот, бытовых проблем и тяжелого труда, как у остальных смертных. Это дает власть и возможность позволить себе то, что остальные не могут. У него есть то, что все хотят, и это делает его особенным, небожителем. Упитанные и хитрые лица из списка Forbes, так же, как и топ-блогеры Инстаграма, всем своим видом показывают, что они на вершине блаженства. Они современные иконы успеха, обладатели счастья. Но так ли это?